Глава 8. Паровоз исторг громогласный гудок вперемешку с густыми клубами черного дыма, оповещая вокзал о своем прибытии. После полной остановки металлическая змея еще немного подумала, прежде чем с шипением распахнуть двери вагонов, из которых тотчас повалил разномастный народ, моментально заполнив широкий перрон. Мертвый являлся городом стратегического назначения, поэтому вокзал здесь был соответствующий. Построенный и доведенный до логического завершения еще прадедом действующего императора, он, несмотря на зловещее название, являлся одним из самых крутых в Российской империи, смело конкурируя с вокзалами первой и второй столиц. Прибывающий люд пестрел разнообразием, кого здесь только не было. Торговцы, спешно вытаскивающие свои необъятные баулы из грузового вагона, мужчины, по внешнему виду и поведению которых можно было понять, что здесь они не в первый раз, женщины с детьми, работяги, ничем не выделяющиеся из серой массы. Словом, обычный современный вокзал обычного современного города империи. Конечно, станцию мертвой, которой и являлся, собственно, вокзал, от подобных отличало разве что чрезмерное количество носильщиков и дежурных патрулей, снующих повсюду и проверяющих документы у прибывших. «Елизавета Андреевна, ну нельзя же так!» — воскликнула пожилая женщина в чепчике, всплеснув руками. «Зачем же самой надорветесь, да и невместно?» Елизавета Андреевна оказалась молодая девушка в светлом дорожном костюме, которая с невозмутимым видом сняла со ступенек довольно большую сумку, поставив ее на перрон. Причем по лицу девушки было вовсе незаметно, что это действие доставило ей какой-либо дискомфорт. Для тех, кто владеет магией исцеления, подобные вещи, такие как укрепление тела, не являлись чем-то запредельным. Каждый одаренный, врачующий других, по-разному использовал свои возможности, но всегда с пользой для собственного организма. Так что реши кто-то, что столь хрупкая девушка не способна постоять за себя, его бы ждало невероятное открытие. Как правило, неприятное. Жизнюки, как их называли, вполне были способны на усовершенствование своего тела. Сила, выносливость, укрепление костей и связок, напитка мышц силой. Все это являлось нормой для владеющих даром исцеления. Так что если когда-то, заметив, как подобная милая девушка сминает имперский червонец пальцами одной руки, можно быть уверенным, что встретил на своем пути целительницу. «Оля», — раздраженно вздохнула девушка, — «невместно, как ты выразилась, кричать на весь перрон, а со своим багажом я способна и сама разобраться». «Лиза, все в порядке?» — с подножки спрыгнул высокий парень-блондин. «Давай помогу». Он протянул руку, намереваясь перехватить ручку сумки, но натолкнулся на спокойный взгляд девушки, даже не подумавшей передать багаж. «Мне кажется, что здешний воздух как-то негативно влияет на слух», — заметила Елизавета. «Я только что сказала, что со своим багажом вполне могу управиться сама». «Зачем ты снова начинаешь?» Поморщился блондин, отряхивая свой без того чистый рукав костюма. «Меня уже порядком утомило твое холодное отношение. Неужели нельзя нормально общаться? Ты же видишь, что я стараюсь, так что я буду не против, прояви ты хоть капельку вежливости». «Нормально общаться?» — изумилась девушка, широко распахнув глаза. «А скажи мне, пожалуйста, как с тобой можно вообще нормально общаться, Елисей? Я тебе говорила, что не нужно ехать за мной. Ты меня послушал? К тому же на территорию госпиталя тебя никто не пустит, есть четкий регламент». «Да почему не пустит?» — воскликнул парень. «Для решения данного вопроса достаточно одного твоего слова. Не думаю, что твое пожелание там не примут к сведению. А касательно моего присутствия, меня попросил об этом твой отец, ты знаешь об этом. Я не мог проигнорировать его просьбу, тем более, что это мертвый». «Что и требовалось доказать», — поморщилась Елизавета. «Если бы я была тебе дорога, в чем ты не прекращаешь меня убеждать, то мои просьбы были бы приоритетнее, чем просьба моего отца, которым ты просто прикрываешься, делая так, как удобно тебе», — отрезала она. «И да, чтобы ноги твоей не было на территории госпиталя Скоржинских. Тебе это понятно?» «Ты моя невеста», — терпеливо, словно маленькому ребенку, начал заново объяснять Елисей. «Поэтому моим долгом является твоя защита и помощь, если таковая потребуется». «Я...» «Тебе не невеста!» — прошипела девушка. «И то, что твой отец решил с моим за моей спиной, не означает моего согласия на эту ересь, когда ты, наконец, осознаешь эту простую истину». «Лиза!» «Господин барон, я все сказала, причем не один раз!» — холодно произнесла девушка. «Меня зовут Елизавета. В последний раз прошу вас избавить меня от вашего назойливого общества». Поудобнее перехватив ручку сумки, Елизавета покатила ее по перрону, гордо вздернув подбородок. «Оля, поторопись, пожалуйста, я не люблю опаздывать». Служанка же с двумя такими же сумками, только побольше, торопливо засеменила следом. «Вы умеете находить подход к девушкам, пан Елисей», — иронично заметил немолодой мужчина, поправив изящные очки на переносице. «Хотите совет?» «Мне не нужны ваши советы», — раздраженно отмахнулся парень. «Вас никто об этом не просил. Если уж на то пошло, вас тоже никто не приглашал ехать с Лизой. Так чем же вы отличаетесь от меня?» «Наверное, тем, что я ее родной дядя», — снисходительно улыбнулся мужчина. «Мне кажется, что Андрей слегка поторопился, решив, что вы станете отличной партией для Елизаветы. Как по мне, вы просто избалованный молодой человек, решивший, что мир вертится исключительно вокруг вас. И прежде чем вы снова станете кичиться богатством своего отца, к которому, по сути, не имеете никакого отношения, кроме стремительной растраты его денег в кварталах с сомнительной репутацией, я скажу вам вот что». Тон мужчины неуловимо изменился. «Если ты хоть чем-то обидишь ее, клянусь, что простой дуэлью ты не отделаешься, пан Елисей». «Не нужно мне угрожать, Дмитрий Иванович», — прошипел парень. «Вам это может слишком дорого обойтись в дальнейшем. И мы оба понимаем, что я прав, так что не вам решать, где мне и с кем находиться рядом. Лучше задумайтесь о том, что произойдет, когда мы с Елизаветой поженимся». Мужчина иронично глянул на Елисея, ладони которого от переизбытка эмоций сжались в кулаки, после чего рассмеялся. «Я всегда говорил, что к силе одаренного всегда должен прилагаться недюжинный ум и холодный расчет. К твоему большому сожалению, эти качества у тебя напрочь отсутствуют, как и уважение к старшим. Буду рад, если ошибаюсь, конечно. Вот только я редко ошибаюсь, что доказывает твоя недавняя реабилитация. Если мне не изменяет память, попал ты туда с серебряной вилкой в плече, которую туда организовали, не применив ни капли силы. Ничего не путаю? Или эта незначительная деталь стерлась из твоей памяти? А где в этот момент был твой уникальный дар? Дремал, видимо? Ждал своего часа? Там были люди», — побагровел парень от гнева, рванув ворот рубашки и ослабив шейный платок. «Вы сами все прекрасно видели. И там находилась Елизавета, так что вы не смеете мне заявлять подобное, Дмитрий Иванович. Мое терпение тоже не безгранично. Вас спасает лишь то, что...» «Ну что же, раз мы с этим разобрались», — перебил он парня, — «тогда разрешите вас оставить, пан Елисей. Дальнейшую беседу считаю бесперспективной. Всего вам хорошего». Прикоснувшись к полам небольшой шляпы котелка на голове, мужчина направился вслед за Елизаветой, оставив Елисея бессильно скрипеть зубами. Раздраженно пнув ни в чем не повинную сумку, Елисей тихо выругался. «Ох, не завидую я вам, господин барон. Скоро вам придется ответить за каждый ваш выпад в мою сторону. Очень скоро. Даю в том слово Елисея Домбровского». Светлейший князь Полозов пребывал в скверном расположении духа. Вынужденный безвылазно сидеть в своем поместье, он был фактически связан по рукам. То, что ему надлежало передать дела графу Орлову, полбеды. С этим проблем не было, поскольку даже если граф заменит его людей на ключевых постах, результат Орлова весьма удивит, причем не в лучшую сторону. Занимаясь делами тайного приказа его императорского величества много лет, князь создал настолько разветвленную агентурную сеть, что впору было собой гордиться, так что его затворничество ни на что не влияло, кроме хандры. Свежие донесения продолжали поступать к Полозову с завидной регулярностью. И даже если граф Орлов попытается создать искусственный вакуум вокруг Полозова, у него ничего не выйдет. Нельзя просто так взять и передать контроль над частью государственного аппарата человеку, который не совсем понимает специфику работы на императорский престол. В дверь княжеского кабинета негромко постучали. Затем, не дожидаясь разрешения, в кабинете возникла сухощавая фигура дворецкого. «Захар Андреевич, к вам с визитом, граф Орлов». «Спасибо, Родион». Полозов вернул вечное перо на специальную подставку. «Он один?» «Нет, ваша светлость, с ним еще один одаренный», — поджал губы дворецкий. «Могу распорядиться подать им по чашечке отменного яду, если на то будет ваша воля». «Боюсь, государю это не очень понравится», — тихо рассмеялся Полозов. «Но спасибо, насмешил. Что-то еще, Родион?» «Мне кажется, что энергетический фон графа немного завышен», — тихо заметил Дворецкий. «Да и держится он очень уверенно. Артефактов при себе не имеет, или имеет, но он или они тщательно экранированы. Человек, который с ним, мне неизвестен, фон примерно одинаков». «Вот как», — задумался Полозов. «Тогда я, кажется, знаю, зачем и с чем они явились. Не думал, что так скоро, но уже ничего не поделать. Ладно, скажи графу, что я скоро выйду. Яду пока не предлагай». «Как будет угодно», — невозмутимо кивнул Родион. «Изволите сменить домашний костюм?» «Еще чего», — проворчал Полозов, складывая листы бумаги в аккуратную стопку на угол стола. «Не я же к нему в гости напросился». Визит Орлова был настолько предсказуем, что князь ошибся только по времени. Он ожидал его как минимум завтра к вечеру. И то для этого Орлову нужно было докопаться до Полозовского доклада по операции в Светлореченске, сделать выводы и решить, что именно со всем этим делать. Да и вряд ли Орлов решился бы на столь наглый визит, если бы на то не было молчаливого одобрения Романова. Значит, вывод очевиден. Он здесь по поводу Петра. «Добрый день, Сергей Ефимович». Полозов появился в гостиной спустя четверть часа. «Теряюсь в догадках о цели вашего визита». Граф, может быть, и не поднимался бы с дивана, приветствуя князя, но проклятый этикет не оставлял ему выбора. «Приветствую, князь». Наклон головы вышел сухим, формальным. «Вы меня привели дела, которые не требуют отлагательств». Сделав паузу, Орлов испытывающе посмотрел на Полозова. «Речь пойдет о вашем сыне». «О Петре?» — нахмурился светлейший князь. «Вы отдаете себе отчет в том, что только что сказали, граф?» «Более чем», — сдержанно улыбнулся он. «Именем его императорского величества». Требовательно протянув руку своему спутнику, Орлов дождался, пока в ладонь лег черный тубус. Полозов прекрасно знал, что именно может храниться в подобных тубусах, поэтому не испытал удивления, когда на свет была извлечена бумага с сургучной печатью, от которой даже сейчас исходил запах силы самодержца. «Ну вот и ответ, почему такой фон», — констатировал князь, — не ошибся. «Нужно объяснять, что у меня в руках?» Теперь в голосе Орлова сквозило превосходство. Превосходство человека, который в данный момент являлся голосом императора и глашатаем его воли. «Соизволите ознакомиться, Захар Андреевич?» «Что вы?» Сдержанно улыбнулся Полозов, хотя на душе заскребли кошки. «Как можно обижать недоверием человека, имеющего на руках такую бумагу?» «Вот и хорошо», — отрезал граф. «Итак, как мне стало известно, перед тем, как отпустить своего сына...» «Граф, я прошу вас выбирать выражение», — заметил Полозов, а его глаза подернулись темной дымкой. «Эту промашку я спешу на вашу неопытность, вторую я не прощу». «Прошу прощения, князь», — елейно улыбнулся Орлов. «Довожу до вашего сведения, что со вчерашнего дня указом его императорского величества запрещены дуэли любого рода, независимо от причин их спровоцировавших. Так вот», — продолжил граф, — «перед тем, как отпустить своего Дымный шлейф, в который превратился Полозов, размазался по комнате с огромной скоростью. У Орлова не было шансов. Когда сильная рука вдруг оказалась на горле графа, а сам он вздернут в воздух, словно мешок, набитый сеном, невольно засучив ногами, для его спутника это стало полной неожиданностью. «А кто вам сказал, что я вас буду вызывать на дуэль?» — громко прошептал князь. «Я вас просто удавлю, дорогой граф, как простолюдина. И уж поверьте, император меня не остановит. Не потому, что я обошел клятву престолу, а потому что я не знаю, написано ли в этом документе, что вас нельзя трогать. Я могу лишь догадываться, Сергей Ефимович. Понимаете весь комизм ситуации?» Лицо Орлова начало приобретать нездоровый оттенок. Вцепившись в руку князя, он тщетно старался разжать стальную хватку. «А пока я буду догадываться», — спокойно продолжил Полозов, «у вас может приключиться острый приступ асфиксии. Случаи таковой весьма редки, но на моей памяти случались. Ужасная смерть». Услышав сбоку шелест бумаги, князь позволил себе легкую улыбку, чуть повыше подняв Орлова и на самую малость ослабив хватку. «Попадатель этого документа не подвластен никакому любому суду, кроме личного императора, являясь неприкосновенным, Дрожащий голос помощника Орлова грозил сорваться на совсем уж неприличный крик. И Полозов его понимал, ему бы тоже было страшно. Концентрация силы в гостиной была запредельной, а магию, заставляющую внутренности сжиматься от ужаса, мог почувствовать даже неодаренный. Что уж говорить об этих двоих. «Надо же!» — притворно удивился Полозов, с неохотой разжимая пальцы, стараясь, чтобы на его лице не отразился отголосок той чудовищной боли, которая возникла сразу после прочтенных в гостиной слов. «Досадно!» «Вы за это ответите, князь!» Через несколько минут, как следует прокашлявшись, смог просипеть Орлов. «И будьте уверены, что я этого так не оставлю!» «Ах, если бы меня это интересовало так, как вы думаете!» Подавив зевок, лениво произнес Полозов. «А теперь к делу, князь. Вы что-то говорили о моем сыне, если мне не послышалось. Именем императора я требую от вас немедленно передать поводок следящего конструкта, который вы навесили на вашего сына Петра Полозова», — мстительно отчеканил Орлов, оправляя камзол. «Если же вы решите упорствовать, пятная себя ложью о том, что вы не оставляли следящие метки, вас вызовет к себе государь, на прямой вопрос которого вы не сможете соврать. Что скажете?» «К чему такие сложности?» — устало поморщился князь, взяв себя в руки. Вот только перед тем, как успокоиться, ему спешно пришлось проверить метку, которую он навесил не на Петю, а на его спутницу Алису, в докладе князя не фигурирующую. И результаты Полозова, мягко сказать, поразили. «Кто будет принимать поводок?» — деловито осведомился князь. «Вы, дорогой граф, или ваш расторопный помощник?» Конечно же, эту ношу пришлось взвалить на себя спутнику Орлова, который после случившегося не собирался связываться с родовым даром Полозовых. Слишком яркими были недавние эмоции. «Я вам могу пообещать, князь», — перед самым выходом Орлов повернулся, «лично приложу все усилия, чтобы разыскать Петра Захаровича и доставить его в столицу». «Могу пожелать вам удачи», — вежливо ответил князь, сдерживаясь из последних сил, чтобы не сделать глупости, которая станет для него последней. «Сергей Ефимович», — окликнул его Полозов, — «вы бы поблагодарили своего помощника от всей души. Все-таки он вам только что жизнь спас». Когда дворецкий закрыл дверь за взбешенным графом и вернулся в гостиную, он застал князя, сидящего на диване, бездумно смотрящим в большое окно. «Захар Андреевич», — растерялся Родион, — «все в порядке? Может, чего-нибудь успокоительного велеть подать, так сказать, для снятия стресса? А то на вас лица нет». «Знаешь, Родион», — вздохнул Полозов, — «мне кажется, что я крупно просчитался. Впервые за много лет». Дворецкий счел нужным деликатно промолчать. «И просчитался не тогда, когда случились известные мне события в Светлореченске. Не тогда, когда я определил, что у моего сына прорезался родовой дар. Я просчитался тогда, когда отправил его туда 10 лет назад. Недооценил, конечно». И основания считать так у светлейшего князя были настолько вескими, что приведи кто-то ему кучу неоспоримых доводов, Полозов лишь ткнет пальцем в примерное место на карте. Туда, откуда по его ощущениям и доносился слабый трепет натянутого, как струна, поводка. В Маньчжурию, где его сына априори быть не могло. Представив лицо Орлова, когда тот докопается до этой информации, Полозов не смог сдержать улыбки. «Знаешь что, Родион, неси все-таки графин и себе стакан возьми», — махнул рукой князь. «Знаю, что не пьешь, но сегодня повод есть». «Мне позволено узнать, какой повод?» «Конечно, дружище», — задорно рассмеялся Полозов, заставив дворецкого усомниться в душевном здоровье князя. «Нужно почтить память графа Орлова».